Глава 5. Потерянный пиратский флот. Через 9 дней плавания они наконец прибыли в порт города Крюго. По пути им 3 раза попадались стойбища морских монстров, но из-за того, что корабль был поврежден, они смогли убить всего 57 тварей. За время путешествия навык навигации Виида повысился еще на 1 уровень. «Впереди земля!» Радостная Сурка первой покинула док. Порт острова Крюго был небольшим, но очень красивым. Здания и магазины в нем словно сошли с рекламного проспекта. Виз сразу же направился в бар, где была возможность раздобыть интересующую его информацию. «Вы ищете людей, связанных с Империей Нифльхейм? У нас давно не было гостей с внешнего мира, поэтому мы не можем многого знать». «Вы первый, кто добрался до нас за столь долгое время. Видимо, вы опытный капитан, раз смогли доплыть до острова Крюго». В порту Крюга они заработали немного денег, продавая предметы первой необходимости, а потом отправились дальше. 2 дня спустя они прибыли в гавань Рунной. В этой гавани было намного больше судов, чем в порту Крюга. Здесь добыть информацию можно было всего лишь купив в баре пару напитков. Пьяные матросы сами рассказывали все, чего знают. «Матросы не любят говорить, откуда они родом. Вы ведь не знаете имен тех, кого ищете. Найти их будет очень сложно». «Среди пиратов много потомков моряков Империи Нифльхейм. Из-за сильных штормов ловить рыбу стало очень тяжело. И многие рыбаки им подались в пираты. Откуда родом мы?» «Мы? Думаете, я расскажу вам об этом?» «Шторм. Думаю, таким море стало после падения Империи Нифльхейм. Говорят, раньше оно было довольно спокойным. Ходило много неподтвержденных слухов. На северо-востоке в море есть остров, кишащий монстрами. Не вздумайте на него высаживаться, даже для пополнения запасов еды. Иначе сами станете пищей для этих тварей. Вы видели рыбу с красными плавниками? Ее нежное мясо великолепно подходит для еды. Основное пристанище пиратов – бухта Пироян». Матросы часто преувеличивали, рассказывая об ужасах бескрайних морей. И чтобы подтвердить или опровергнуть их рассказ, нужно было самому побывать в всех местах. Однако иногда даже самая незначительная информация могла иметь огромное значение. Это произошло, когда они пополняли припасы в небольшом порту под названием Реза. Там он купил стакан рома одному очень старому моряку. Допив ром, тот поблагодарил Виида и сказал: «Молодой человек с характером адмирала, вас интересует информация о пиратах Армении?» «Я не спрашивал о пиратах». «Давным-давно от своего дедушки я слышал историю о бушевавшем в нашем море шторме. Сразу после падения Империи Нифльхейм какой-то мужчина, у которого был собственный корабль, прошел ритуал пиратов. Позже он стал капитаном пиратской команды. Ходят слухи, что он был великим магом». Голова у Вида соображала быстро. Вокруг острова Реза почти всегда бушевал шторм, и найти его было очень сложно. «Как много их было? Этих пиратов Армения?» «Можно сказать, они главенствовали на всем протяжении Северного моря». «А сейчас?» «Последний раз их видели несколько десятилетий назад». Виит решил, что было бы неплохо как-то отыскать этих пиратов. «Можно ли узнать, куда они отправились?» «Говорят, если долго плыть на север, в ночном небе можно увидеть прекрасную аврору. Мечта многих моряков увидеть ее хотя бы раз в жизни. Следуя за Авророй, можно попасть в северную часть континента». Если брать за исходную точку центральный континент, то Морру и порт Реза можно было считать севером, но то место, в которое им предстояло плыть, находилось гораздо дальше. Лицо Виида резко побледнело. «Нет, не может быть. Такого просто не может быть. Мне не могло настолько не повезти». Меж тем рыбак продолжал свой рассказ. «Вы должны миновать Холодное море и преодолеть дыхание Большой Земли. Ходят слухи, что пираты Армении отправились в провинцию Джигалас. Мой дедушка говорил, что вместе с ними исчезли и их сокровища». «Вы получили информацию, необходимую для выполнения квеста». «Получена подсказка о задании». Джигалас. Само это слово наводило ужас. Это было одно из 10 мест континента, где царил жесточайший ледниковый холод. Но все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Там постоянно извергались вулканы и текли реки лавы, а уровень обитающих там монстров колебался меж 500 и 600. Тем, кто не был готов к смерти, не стоило туда соваться. Виит был наслышан об этом месте. «О, меня пытаются убить прямо как в вестерне». Но чтобы достичь своей цели, ему придется пройти по этой дороге смерти. И не стоит его хоронить, пока он все еще дышал. «Ваш предок не оставил карты, на которой отмечено местоположение Джигаласа?» — резко спросил Вид. «Неужели вы думаете, что я отдам вам ее бесплатно?» «Ясно же, что для вас она бесполезна. Поэтому я и прошу отдать ее просто так». Усмехнувшись, рыбак зашел в дом и через минуту вынес старую кожаную карту. «Вы получили карту, указывающую путь к Джигаласу. Вы получили неточную карту провинции Джигалас. Провинция Джигалас находится в северной части Версальского континента». Вид смотрел на карту провинции, и на ней проявлялись различные картинки. Земля, скованная белоснежным льдом. По ней бродят мамонты, большие белые медведи и йетти, оставляя крупные следы на снегу. А вот умерший в незапамятные времена длинношерстный медведь, хорошо сохранившийся благодаря вечному холоду севера. Это ужасное место совсем не подходило для охоты. И если бы не задание и желание найти сокровище, Вит не рискнул бы туда плыть. Даже возьми он с собой 100 тысяч солдат, 90 тысяч из них умерли бы от холода. 8 тысяч от голода, а оставшиеся 2 тысячи просто сбежали, прежде чем успели добраться до льдов. В провинции Джигалас не было ничего, кроме вечной мерзлоты. На многие километры один лишь лед, не тронутый даже толикой тепла. Из больших трещин в земле вырывался красный пар. Вулканы Джигаласа время от времени извергали лаву. Каких монстров там только не было. Воины хаоса, призрачные буласы, еще какие-то существа, названия которых Вид даже не знал. Деабедды, создания, имеющие парные крылья, были из них самыми слабыми, не выше 380 уровня, и поедались другими монстрами. В жерле извергающего кипящую лаву вулкана был вход в логово гигантской Фиюммы. Каждый вулкан скрывал в себе опасное подземелье, в котором находились залежи драгоценных руд. Там был мифрил, золото, серебро и множество других драгоценных металлов. В Джигаласе драгоценные камни просто валялись на земле. Ни один скульптор не отказался бы отправиться в это место. Чрезвычайно опасные земли, населенные сильными монстрами, в которых никто еще не бывал. Но несмотря на это, Вид не собирался отказываться от задания. «Не стоит заранее думать о неудаче. Задание, где я сражался с Бессмертным Легионом, тоже поначалу казалось невыполнимым. Нельзя добиться успеха, не рискуя жизнью». Он решил думать позитивно, вместо того, чтобы быть пессимистом. «Я не умер от огня, который в миллионы раз хуже. Не собираюсь умирать и от холода». Под действием огня прочность оружия и брони значительно снижалась. Но он благодаря своим кузнечным навыкам мог легко ее восстановить. Если, конечно, она не снижена до той степени, когда ремонт уже невозможен. Выполнить задание на земле будет гораздо проще, чем в незнакомом море. В сражениях на земле он мог использовать оживших скульптур. Правда, на то, чтобы вернуться и их забрать, требовалось время. Сейчас мне выгоднее быть личом, а не скульптором. Он не хотел терять такое преимущество. С помощью скульптуры можно было упрочить свою власть и ускорить развитие города. С помощью этой профессии можно было управлять не только жителями, но и игроками. Некромант же мог поднимать мертвых и поглощать ману. Ожившие скульптуры, несомненно, были полезны. Но польза от зомби и вампиров была намного больше. До настоящего времени некромант считался одним из самых сильных классов. У него не было, как у мага, массовых заклинаний, бьющих на дальние дистанции. Он не обладал силой мечника или рыцаря, но зато мог управлять легионами нежити, мог создать свою личную армию, и это давало преимущества, несравнимые с другими профессиями. «Конечно, было бы неплохо, если бы я мог использовать свой древний щит. Но древним щитом, прочность которого сейчас составляла где-то 30%, он пользоваться не мог. Все, что ему оставалось, это верить, что его живучесть не хуже, чем у таракана. Королевство Силизиум. Мендел с женой жил в огромном особняке, площадь которого составляла несколько тысяч метров. Однажды к ним в особняк пришел с визитом человек. «Вам передали послание. Скульптура, которую вы заказывали, готова и находится в море. Но переместить ее не представляется возможным, поэтому если вы хотите на нее взглянуть, вам придется отправиться туда самому». На Версальском континенте была компания, занимающаяся передачей таких посланий и доставкой товаров. Через нее Виит и передал сообщение. И Мендел наконец решил рассказать жене о своем заказе. «Ты совершил глупость. Насколько бы ни был известен этот скульптор Вид, как бы он смог вырезать скульптуру нашей дочери, ни разу ее не видя?» «Ну...» «Ладно. Если ты настаиваешь, то мы поедем». Этим путешествием Мандал всего лишь хотел доставить радость своей жене. Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз вместе путешествовали. По крайней мере, мы сможем увидеть много красивых мест и попробовать много вкусных блюд. Это верно. Во время поездки они охотились и сами готовили себе еду. Видя, как старается ради нее Мэндал, Дельфина много улыбалась. А вот и Мора. В отличие от Мандала, больше похожего на бородатого бандита, его жена Дельфина была изящной, привлекательной женщиной. Город сильно вырос с тех пор, как я был в нем последний раз. Появилось много новых заданий. В прошлый раз Мандал приезжал в Мору, чтобы оставить Виду свой заказ. Тогда домов и людей было намного меньше. За время моего отсутствия здесь появилось много больших и красивых зданий. Он понял, что несколько дней будет явно недостаточно, чтобы полностью осмотреть Морру. Пожалуйста, не злись, если скульптура тебя разочарует. Мандал опустил глаза. Все в порядке. Добираясь сюда, я прекрасно провела время. Мандал, пытаясь хоть немного развеять жену, не слишком торопился в Морру. Скульптура за один медяк. Надеюсь, он не сделал ее слишком ужасной из-за того, что она стоит гроши. Для его жены было бы разочарованием проделать такой путь и увидеть некрасивую скульптуру. Пусть это останется на его совести. Хотя он совсем не похож на человека, у которого она есть. Когда они приблизились к воротам, их окликнула незнакомая девушка. «Наверное, вы Мандал?» «Да, но...» Девушка была красивая и очень мила. Это была Фрина, которую когда-то спас Вид. Раньше она работала на нескольких работах. Продавала цветы, шила одежду, готовила еду из мяса королевской гидры и имуги в таверне и сама же ее подавала. Но сейчас на нее была возложена обязанность гида. «Мой лорд сейчас занят срочными делами и не может с вами встретиться». Мыслями Мандала вновь завладели сомнения. «Может, он и в самом деле сделал дешевку и сбежал?» «Поэтому вместо него туда вас отведу я», — продолжила Фрина. «Туда?» «К месту, где стоит скульптура». Но он точно не бросил бы ее, где попало. В этом полном жизни городе повсюду сновали новички. Мандалу, впечатленному яркой и радостной атмосферой здесь царившей, не терпелось заняться исследованиями города. Новые задания, неизведанные охотничьи угодья, можно было обнаружить буквально за углом. А пейзаж близлежащего озера и гор был словно не из этого мира. Дельфина и Мандал последовали за Фриной в центральную часть Морры. Там, в окружении цветущих садов и рыбных прудов, стояло огромное здание. Центр искусств Вида. Вот то место. Вы говорите, в этом месте стоит скульптура, которую я заказал лорду? Мандал был поражен. Центр искусств был красивее и величественнее многих особняков, построенных на центральном континенте. Да. Архитектор Пава лично проводит вас к скульптуре. Пава уже ждал их у входа. Здравствуйте. Я архитектор Центра искусств Пава. Я Мандал. «А это моя жена Дельфина». Мандал почтительно поклонился Паву, выглядевшему в два раза старше, чем он. «А почему двери Центра искусств закрыты? Ведь сейчас всего лишь полдень». «Потому что он еще не был открыт. Он откроется только после того, как вы здесь все осмотрите». Первыми посетителями Центра искусств Виида были Мандал и Дельфина. Официальное открытие должно было состояться после того, как эти двое покинут здание. Запертые двери, словно только их ждавшие, широко распахнулись. Получив информацию в порту Реза, они могли отправиться в Джигалас. Но сначала решили заскочить в городок Моккан, чтобы встретиться с кузнецом. Это задание было у всех, кроме Вида. Когда другие уходили в городок Моккан, Вид молчал и вздыхал, наверное, уже в 700-й раз. «Ох, ну и ну. Как же завидно. Вызываю рыцаря смерти». «Вызвали меня хозяин? С кем я должен сразиться?» Откликнулся на зов рыцарь смерти. «Со мной!» «Точно?» «Да, сразись со мной!» Это был не первый случай, когда он посреди рыбалки вдруг вызывал рыцаря смерти и устраивал с ним тренировочный бой на мечах. «Не удивляйтесь, я просто хочу поднять уровень своих боевых навыков и совсем не злюсь из-за проигрыша в игру Гоустоп!» Меж тем кузнец городка Моккан тоже решил дать им задание. «Из-за отсутствия железной руды я не могу ничего создать. Говорят, в районе Мордреда есть хороший железный рудник. Не могли бы вы его найти? Надеюсь, вы доставите мне руду в течение 4 месяцев, так как дольше я ждать не могу». Это задание было уровня сложности Си. Естественно, они приняли этот квест. Так или иначе, им нужно было выполнить задание и найти потомков клана мастеров Мордред. Покинув городок Моккан, они, подняв паруса, снова отправились в путь. Провинция Джигалас. Северную часть Версальского континента можно было считать Заполярьем. Чтобы достичь севера, нужно было перебраться через горный хребет, пересечь несколько крупных рек и миновать лес, населенный опасными демонами. Этот путь был длиннее, чем морской, но гораздо более безопаснее. Не стоит забывать о штормах и сильных течениях. Уровень навыка навигации Вииды и состояние корабля-призрака оптимизма не внушали. Ему будет очень сложно избежать столкновения с дрейфующими в Северном море льдинами. Мы затонем раньше, чем доберемся до Джигаласа. Если бы он и дальше решил плыть в таком состоянии, то единственное, чего смог добиться, это смерти от обморожения. Из-за медлительности корабля-призрака за 5 дней плавания они не слишком продвинулись на север. Правда, причина была не столько во встречном ветре и течении, сколько в частых остановках для продажи товара и сбора информации. «Вы, должно быть, сумасшедший, раз решили отправиться в провинцию Джигалас», со всей серьезностью произнесла в одном из портов старушка. «Или вы просто ищете смерти?» А спустя 2 дня с ним заговорил Пейл. «Вид, между прочим, время выполнения нашего задания подходит к концу. Изначально они присоединились к Вииду, чтобы попасть в Мордред. Они задержались в пути, но все еще надеялись выполнить это задание. Может, нам просто отказаться от задания? Провинция Джигалас очень опасна. Вам может потребоваться наша помощь». Несмотря на дружеское отношение к Пейлу, Виит не мог согласиться. Пока они плыли, Виит постоянно поднимал уровень своих навыков. Он рыбачил, вырезал скульптуры и готовил разнообразные блюда. В то время как другие на пути к Джигаласу только и делали, что рассматривали пейзажи и спрашивали, сколько еще осталось плыть. Он не мог гарантировать, что все они доберутся до Джигаласа живыми, поэтому не мог просить их отказаться от задания и идти с ним. «Нет. Я пойду в Джигалас один. Но тебе будет трудно в море сражаться в одиночку. Пейл, я возьму с собой живые скульптуры». Относительно легко было забрать лишь Золотого Человека, а Феникс и Ледяной Дракон... Хварён и Ирен настаивали, чтобы остаться, но Виит был непреклонен. «Закончите сначала квест с Мордредом, а я пока отправлюсь сам. И не надо расстраиваться. В случае необходимости переместитесь ко мне с помощью рисунка Юрин». Он напомнил им, как Юрин переместилась к ним с помощью картины, на которой была изображена Морра. Только этим группу Пейла удалось убедить. Но теперь они хотели как можно быстрее завершить квест и вновь присоединиться к Вииду. Вскоре корабль-призрак достиг земли, и друзья сошли на берег. И Виит решил сказать им на прощание пару слов. «Хварён, у тебя мои 1190 золотых. С ними тебе обязательно повезет. Ирен, береги мои 810 золотых. Позже я собираюсь их вернуть. И Беллот, выигравшая 690 золотых. Не могла бы ты ненадолго задержаться на корабле-призраке? Я хочу тебя кое о чем попросить». «Меня?» «Ненадолго, всего лишь на несколько дней. А потом, с помощью Юрин, я отправлю вас к остальным». «Тогда ладно». Беллот была озадачена, но решила пока остаться. Виду было стыдно. Он не хотел, чтобы его заподозрили в каких-то мерзких и грязных желаниях. Виит изначально к подруге Хварён, Беллот, относился довольно прохладно, поэтому она совершенно не беспокоилась о своей безопасности. Беллот посмотрела на Виида. Одинокого скелета, прощающегося со своими друзьями. «После того, как друзья его покинут, на корабле останутся лишь призрачные матросы и он. Мне его как-то даже жалко». Когда друзья ушли, Виит широко распахнул рот, громко щелкнув костяной челюстью. «Теперь все сокровища будут моими!» В этот момент к кораблю-призраку приблизились живые скульптуры. «Му!» Желтый, золотой человек, виверны, феникс и ледяной дракон. «Золотой человек, поднимайся на корабль!» «Хорошо, хозяин!» «Виверны, подождите! Сначала остальные!» Он не мог пустить виверн на палубу корабля-призрака. Они были слишком тяжелые. И если бы они вознамерились сесть на мачту, она бы просто сломалась. «Виверны, спускайтесь вниз!» Это произошло, когда виверны отлетели от корабля. К кораблю-призраку решительно подошел ледяной дракон, превышающий размерами судна не меньше, чем в 5 раз. Ледяной дракон нагло попытался взобраться на корабль. Со стороны казалось, что он просто пытается его растоптать. «Прекрати немедленно!» Только после этого окрика ледяной дракон остановился. «Ты полный кретин!» После этих слов опечаленный ледяной дракон повернулся к Вииду спиной. Ли Хэн подключился к домашней странице Королевской дороги. «Мне нужен квалифицированный навигатор». Если бы их кораблю предстояло плыть вдоль берегов Нерии, он бы не беспокоился. Но было бы глупостью отправляться на поиски Джигаласа, ничего не зная о морских течениях. Даже из-за небольшой ошибки можно было потерять несколько дней и попасть совсем не в то место. «Мне нужен человек, который точно доведет корабль до Джигаласа». Призрачные матросы имели довольно высокий уровень и умели хорошо сражаться. С трудом могли отрегулировать высоту парусов, но когда дело доходило до навигации, становились абсолютно бесполезными. Известные капитаны и навигаторы. Ли Хэн просматривал статьи, размещенные на главной странице Королевской дороги. Хорошо бы найти человека, не имеющего группы и не состоящего в гильдии. И тут на глаза ему попался интересный пост. «Я капитан, грязная тварь. Пользователи сети, бойтесь и трепещите. Я нанял навигаторов, которые подбили моих матросов на бунт. В результате я потерял судно и весь свой товар. Я нашел в сети их имена, и оказалось, что они довольно известны. Хайни, Фрактал и Бадамир. Ни в коем случае не принимайте их в друзья». Эти же имена упоминались и в других сообщениях. Тема. Пользователь Полла обвиняет вооруженных грабителей. У негодяев, угоняющих чужие корабли, довольно высокие уровни. Когда они нанимались ко мне на корабль, то казались людьми благородными. А в итоге я потерял и деньги, и свой корабль. Будьте осторожны и не поддавайтесь на их обман. Эти ублюдки учтивы только с женщинами. Их главная база – порт Бикинин. Остерегайтесь их. Ли Хэн понимал. Самый лучший навигатор – это пират. Ему теперь надо было где-то найти морского разбойника и как-то его подчинить. Проще всего это заключить с моряком контракт. При заключении контракта местом привязки для человека становится корабль. И пока корабль не затонет, моряк, умерев, будет воскресать только на его борту. Однако пират мог в любой момент подбить экипаж корабля на бунт, свергнуть капитана и взять под контроль судно. В море могло произойти все, что угодно. Портовый городок Бекинин располагался на острове Четырех Клыков. В этом небольшом городке, входившем в состав герцогства Фиф, успешно развивались судостроение и торговля. Чтобы попасть на остров, нужно было обогнуть Нерию и пересечь море Планатис. На острове было много хороших охотничьих угодий, а на востоке от него находилось королевство Ронтон, дорога к которому, благодаря быстрым морским течениям, занимала максимум 5 дней. «Хе-хе, принесите мне, пожалуйста, еще одну бутылку вина». Белла, одетая в обтягивающее кожаное платье, сидела в баре и потягивала вино. Нежные розовые губки и невинный взгляд притягивали внимание мужчин. «Женщина, пьющая в одиночестве. Вы ждете прихода своих друзей?» — посмотрел на нее мужчина-игрок. В этой припортовой таверне в основном отдыхали мужчины. Большинство из них просто наблюдали за Беллот, и лишь трое из них отважились подойти. Хайни, Фрактал и Бадамир. Навигаторы, пользующиеся в Беккене дурной славой. Они любили крепкие напитки, женщин и получали опыт, передавая капитанов и захватывая корабли. Среди обычных игроков они пользовались репутацией убийц. В народе их прозвали «Три безумных акулы Беккенина». Сейчас они сидели рядом с Беллот и непринужденно разговаривали. Первым заговорил Хайни. Самые привлекательные строицы. «Вы, наверное, первый раз в Беккенине?» «Да, я приехала сюда на встречу с друзьями. Первая сказанная фраза всегда важна. Хайни решил, что это неплохое начало. Да и Белла смотрела на него с улыбкой и без отвращения. «И где сейчас ваши друзья?» «Они будут ждать меня в гавани». Хайни не собирался отступать из-за каких-то там друзей. От такой красавицы, как Беллот, вряд ли кто-нибудь смог бы отказаться. «Ваши друзья мужчины?» «Их зовут Рамуна и Сурка. Хотите взглянуть на рисунок?» «Рисунок?» «Одна из моих подруг художница. Она нарисовала каждый из нас по портрету». «Конечно же, я хочу его увидеть». Беллот достала из сумки рисунок. На нем были изображены две девушки. Спортсменка в красной шляпе, мага и очаровательная танцовщица в откровенном наряде. Хайни, Фрактал и Бадамир сглотнули слюну и подумали. «Джекпот!» Даже с одной такой девушкой, как Беллот, познакомиться было очень сложно. По лицу Хайни расплылась улыбка. «Кстати, а почему на рисунке не изображен ваш навигатор?» «Потому что среди моих друзей нет ни одного навигатора». «Значит, вы добрались сюда на круизном лайнере?» «Нет. Меня привез друг, у которого есть свой корабль. Он капитан-новичок». «О боже, как же вы доплыли?» Течения возле Беккинина постоянно менялись, из-за чего у неопытных навигаторов возникали серьезные проблемы. Честно говоря, было очень тяжело. На то, чтобы сюда добраться, у нас ушло 3 дня. Да вы что? Вам бы не помешала помощь квалифицированных навигаторов? Хайни незаметно подмигнул своим друзьям. Следом, словно следуя заранее написанному сценарию, в разговор вступил Фрактал. «Вам нравится море?» «Да, оно прекрасно. Мне нравится смотреть на море ночью, когда в нем отражаются звезды и проплывающие по небу облака. Когда я вижу выпрыгивающих из воды дельфинов, мое сердце наполняется счастьем». Хайни пристально посмотрел на Беллот и сказал. «Море на самом деле удивительно. Вы собираетесь продолжить плавание? А если да, то мы сможем вам немного помочь». «Правда?» «В окрестностях Беккинина очень много красивых мест. Мы можем хорошо провести время, рассматривая красивые пейзажи и попивая вино». «По правде говоря, есть место, в которое мне необходимо попасть». Беллот виновато опустила глаза. Присмотревшись повнимательнее, можно было понять, что она их просит о чем-то, что делать, определенно не стоило. Но Хайни интерпретировал ее взгляд по-своему. «Ей неудобно просить меня о помощи. Какая милая девушка». Отправляясь в путешествие с такими красивыми девушками, как Беллот, не стоило забывать об осторожности. Но шанс остаться наедине с 3 красавицами затмил все доводы разума. «И в чем проблема? Если вас волнует недостаток денег, то об этом не стоит даже беспокоиться». «По правде говоря, я прибыла сюда в поисках навигатора и команды, но постеснялась подойти и спросить прямо. Вы в самом деле мне поможете?» «Конечно! Вы сразу должны были обратиться к нам!» Вмешался в разговор Бадамир. Он завидовал друзьям, непринужденно разговаривающим с Беллот. «Тогда, может, подпишем контракт о найме?» «А своего корабля у вас случайно нет?» «Нет, только небольшой, сильно устаревший парусник друга». «Ох, ладно, мы согласны». Мужчины многозначительно переглянулись. Ничего не было лучше, чем заполучить Беллот и ее подруг. Но если хороших отношений с девушками не получится, можно будет просто угнать корабль. Убить девушек, а корабль вещи забрать. «Великолепно!» «Редкий шанс». Мужчины повскакивали со своих мест. «Может, сразу подпишем контракт?» «Сколько мы будем зарабатывать в день?» Они думали, что скоро все окажется в их руках, и нет никаких поводов для беспокойства. «Нам достаточно 5 золотых в день, но если у вас нет таких денег, мы согласимся и на меньшее». Главным для них была поездка с красавицами на корабле, а все остальное было неважно. «Как хорошо! Я могу заключить с вами контракт от имени капитана прямо сейчас». Беллот достала из сумки заранее подготовленные документы. «Дзинь! Беллот от имени капитана корабля Санта-Мария предлагает вам контракт. Должность матросы и навигатор. Оплата – 1 золотой в день. Срок действия контракта – до прибытия в место назначения. Гильдия морских навигаторов Беккинина заверяет это соглашение. Если моряки не будут выполнять приказы капитана или попытаются сбежать с судном, их лишат лицензии». Оплата была всего лишь 1 золотой. Но после красивых слов о помощи они не хотели казаться скряками и придираться к мелочам. Хайни, Фрактал и Бадамир подписали этот нелепый контракт, даже особо не задумываясь. А ведь в контракте морской навигационной гильдии прямо говорилось, что они ни под каким предлогом не смогут покинуть судно. А если нарушат договор, их лицензии будут аннулированы, и их уже не наймут ни на один корабль. Но эти трое вместо того, чтобы думать, вели себя словно гончие псы на охоте. «Может, пойдем посмотрим на судно?» «Да, конечно». Утопая в розовых мечтах, они пришли за Беллот в гавань. Однако, оказавшись в порту, они растерялись. Единственный парусник, который стоял здесь на якоре, был очень сильно поврежден. Хайни, не веря своим глазам, спросил. «Это и есть ваш корабль?» «Да. А что, есть какие-то проблемы?» «Да нет, ничего. Просто мне кажется, он вам не очень подходит». За такое старое судно, пусть и средних размеров, они не могли получить большой суммы. «Вы идите вперед, а я нагоню вас чуть позже». «Хорошо, мы будем ждать вас на корабле». Довольные они взобрались на трапу на палубу. «Теперь это наш мир. Красивые девушки и морские путешествия. Это моя мечта». А в следующее мгновение недоумение, шок и паника. Лица троицы резко побледнели. Они находились на корабле-призраке, на палубе которого разгуливали призрачные матросы. Они подозревали, что в этой поездке с женщинами что-то не так. Но такого просто не могли вообразить. «Простите, это корабль Санта-Мария, которому мы приписаны? Нас наняла на судно госпожа Беллот». Призрачные матросы, отсмеявшись, охотно ответили на вопрос, что, заикаясь, задал Хайни. «Куи-куи-куи-куи-куи! Это судно Санта-Мария! Проклятье морей! Корабль-призрак Санта-Мария! Хе-хе-хе-хе!» Что вы говорите? Это значит, нас обманули? Когда они сгоряча подписывали контракт, то ни о чем не спрашивали. А куда направляется судно? Хе-хе-хе-хе, оно едет в провинцию Джигалас. Джигалас? Где-то я уже слышал это название. Не может быть, тот самый Джигалас? Джигалас – одна из 10 самых опасных провинций, добраться до которой можно было только рискнув жизнью. Как навигаторы, они были наслышаны об этом месте. Да, мы отправляемся в Джигалас. Вам страшно? Боитесь умереть и стать такими же, как мы? Хе-хе-хе. Благословляю, благословляю. Станьте призрачными матросами и останьтесь на этом судне навсегда. Смотря на призрачную команду, Хай не хмурился. Он понимал, что теперь они не смогут отменить этот контракт, пока не доплывут до места назначения. Сбежать они не могли, так как боялись потерять лицензию. В этот момент ему пришло сообщение от Фрактала. «Нет никакой проблемы. Мы всего лишь должны убить капитана». Да. Все, что они должны были сделать, это убить капитана и захватить документацию по контракту. И тогда у них не будет никаких проблем с морской гильдией Баккинина. «Давайте убьем капитана, как это делали всегда, и захватим судно». «Даже за этот антикварный хлам можно получить хорошую цену». Кай нерешительно спросил. «Где капитан этого судна?» «Хе-хе-хе-хе. Наш страшный капитан ловит рыбу». «Где?» «Пройдите на нос судна». Три навигатора, выхватив ножи, смело двинулись в указанном направлении. Они планировали, прирезав капитана, сразу же продать корабль. Однако, когда эти трое увидели капитана, их лица резко побелели. Перед ними стоял лич-скелет и ловил рыбу.